Аннотация. Начинаются поиски последнего из трех волшебных манускриптов. Кейт, Майклу и Эмми предстоит сражаться с чудовищами, терять друзей и даже противостоять тьме, которая посягает на их души. Но, согласно пророчеству, тот, кто соберет книги «Начал» вместе, обретет небывалую мощь и сможет изменить мир. Собрав воедино книгу времени, книгу жизни и книгу смерти, дети смогут победить зло и спасти родителей. 2014 год.